Руфь – женщина из страны Моав. В одном израильском городе, Вифлееме, жил человек по имени Елимелех со своей женой Наиминью и двумя сыновьями – Махлоном и Хилионом. Когда в стране наступил голод, так как мало зерна выросло на полях в этот год, Елимелех решил отправиться вместе со своей семьей в соседнюю страну Моав, чтобы там достать зерна. Когда семья пришла в страну Моав, Елимелех заболел и умер. Через некоторое время оба его сына женились на моавитянках. Махлон женился на девушке по имени Руфь, а Хилион – на девушке, которую звали Орфа. Но вскоре оба брата тоже умерли, оставив трех женщин одних. Не было больше детей у Наимини. Однажды Наиминь решила вернуться обратно в Израиль. Обе ее невестки пошли вместе с ней. Но когда они пришли в Израиль, Наиминь сказала молодым женщинам: «Возвращайтесь к себе домой, а я буду молить Бога, чтобы вы снова вышли замуж». Сначала обе молодые женщины не хотели уходить от Наимини, но та продолжала их уговаривать. «У меня больше нет сыновей, а вы обе молоды и должны выйти замуж». Орфа и Руфь заплакали, а затем Орфа поцеловала старую Наиминь и пошла назад в Моав. «Руфь, почему ты не идешь вместе с Орфой?» – спросила Наиминь вторую невестку. «Я хочу остаться вместе с тобой», – ответила Руфь. «Куда ты пойдешь, туда и я. Твой народ будет и моим народом. Твой Бог будет и моим Богом». И они обе направились в Вифлеем. Когда Наиминь и Руфь пришли в город, жители Вифлеема сказали: «Как ты постарела, Наиминь». «Да», – ответила Наиминь. «Я потеряла мужа и сыновей. Бог провел меня через трудные испытания». Наиминь и Руфь были очень бедны. У них совсем не было денег, и не было в доме мужчины, который мог бы заработать на хлеб. Как раз в это время со всех полей собирали зерно. «Можно я пойду подбирать оставшиеся на поле колоски?» – спросила Руфь у Наимини. «Конечно», – ответила Наиминь. И Руфь пошла на поле, которое принадлежало богатому крестьянину по имени Вооз. Руфь очень тщательно подбирала колоски, которые жнецы оставляли в поле. Когда днем Вооз пришел в поле, чтобы посмотреть на работу жнецов, он увидел трудолюбивую Руфь. «Кто эта молодая женщина?» – спросил Вооз. Один из жнецов ответил: «Это моавитянка Руфь. Она пришла вместе с Наиминью». Тогда Вооз подошел к Руфи и сказал ей: «Ты можешь собирать колосья на моем поле до тех пор, пока все зерно не будет собрано. А если ты захочешь пить, то ты можешь пить воду, которую приносят на поле мои слуги». Руфь была очень рада тому, что богатый Вооз так дружелюбно обращается с ней. Ведь она была чужестранкой и пришла из страны, где люди не почитали Бога. Вооз продолжал: «Я знаю, что ты хорошо заботишься о старой Наимине, и я думаю, что Бог не оставит тебя. Ты правильно сделала, что пришла в страну, где люди чтят Бога. Я очень благодарна тебе за твои слова. Но я же здесь чужестранка», — ответила Руфь. Во время обеда Вооз посадил Руфь рядом с собой и дал ей поесть. После еды Вооз сказал своим жнецам, чтобы они оставляли побольше колосьев на земле. Он хотел, чтобы Руфь смогла набрать достаточно зерна для себя и для Наимини. Вооз знал, как бедны были обе женщины. К вечеру Руфь набрала много колосьев и пошла домой. Когда Наиминь увидела, как много зерна принесла невестка, она очень обрадовалась и спросила: «На чьем поле ты собирала колосья сегодня?» На поле Вооза, ответила Руфь. Он был очень добр ко мне и разрешил приходить на поле каждый день до тех пор, пока весь урожай не будет собран. Еще больше обрадовалась Наиминь, услышав это. Она подумала о Боге. «Благословен Господь», — сказала Наиминь. «Он помогает нам. Ведь Вооз — наш дальний родственник, и он может позаботиться о том, чтобы мы не были так бедны». Наконец, весь урожай был собран. Вооз очень радовался. Теперь можно было начинать молотить зерно. После окончания молотьбы был устроен большой праздник. Наиминь сказала: «Руфь, пойди к Воозу и спроси его, не может ли он помочь выкупить землю, которую продал мой муж?» Руфь пошла. Вооз очень хотел помочь Руфи и Наимине. «Но я должен сначала поговорить со старейшинами нашего города», — ответил он. Счастливая Руфь вернулась домой, неся большую корзину с зерном, которую дал ей Вооз. На следующее утро Вооз отправился к воротам города, чтобы поговорить обо всем со старейшинами. Тем понравилось предложение Вооза помочь Руфи и Наимине. Но по обычаям Израиля, Вооз в таком случае должен был жениться на Руфи. Вооз был счастлив, так как он полюбил Руфь, женщину из страны Моав. Теперь он мог жениться на ней, и она могла стать его любимой женой. Вскоре Вооз женился на Руфи, и оба они были очень счастливы, так как и Руфь полюбила Вооза. А еще через некоторое время у них родился сын, которого назвали Авидом. Старая Наиминь тоже была счастлива. Теперь она жила вместе с Воозом и Руфью и нянчила маленького Авида. Когда Авид вырос и стал взрослым мужчиной, он женился, и у него родился сын. У того в свое время тоже родились сыновья, одного из которых назвали Давидом. Давид стал царем Израиля. А еще через много лет в роду Давида родился Спаситель наш, Иисус Христос.